Она сестра нашей лавочницы, и почта помещается в лавке. Ну да, каменная конура, не доходя поворота к вашему дому. Для миссис Чорни письма всегда там оставляли. Я, конечно, видел эту кучу камней. В свое время агент, дойдя со мной до шоссе, объяснил, что здесь кончаются мои владения, но подробно ее не обследовал. Форма она и правда напоминает собачью конуру, но жить там, на мой взгляд, могла бы только каменная собака. Думаю, что сложили ее здесь для какой-то другой цели. Какой понятия не имею. Я возмутился. Откуда мне было знать? Почему мне не сказали? Как мог почтальон не заметить, что письма не вынимают, а если дождь и так далее? Почтмейстерша повторила невозмутимо, что миссис Чорни всегда получала свою корреспонденцию в конуре, что почтальону это сокращало маршрут, что нельзя требовать, чтобы он еще проверял, взяты ли письма, да и, в конце концов, я мог быть и в отъезде, и так далее. Я купил мороженого окуня, гораздо вкуснее трески, и поспешил домой. Да, письмо, которого я ждал, и еще несколько других писем лежали в конуре. В дождливую погоду там было бы полно воды. И я принес всю пачку в дом. Нужное мне письмо было от Лиззи Шерер. И когда я приведу его здесь, станет ясно, в каком отношении я в этом дневнике погрешил против правды. До сих пор мне вообще не хотелось говорить о Лиззи, потому что я сам еще не решил, как расцениваю один свой поступок, связанный с нею. Не то чтобы это расстраивало меня или волновало. Я приехал сюда с твердым намерением никогда больше не волноваться из-за личных отношений. Слишком часто такие волнения оказываются одним из видов тщеславия. А сделал я вот что. Я послал Лизе письмо, задуманное как своего рода проверка или рискованный ход, или игра. Игра всерьез. С Лизой я всегда играл в серьезные игры. Пожалел ли я, что отправил это письмо? Жалею ли об этом теперь? Пожалею ли в будущем? Но сначала несколько слов о самой Лизе. Клемент Мейкен была великой актрисой или без пяти минут великой. Лиззи Шерер на другом конце шкалы. Назвать ее актрисой вообще можно лишь с натяжкой. Если Лиззи стяжала кое-какие лавры, это целиком моя заслуга. Я выжил из нее больше того, что в ней было. И теперь могу признаться, что положил на нее много труда, потому что в каком-то смысле любил ее. В каком-то смысле означает, во-первых, что по-настоящему я любил только раз в жизни, не ее. А во-вторых, что бросить ее, когда пришло время, оказалось на удивление легко. Я никогда не сходил с ума по Лиззи, как было с некоторыми другими женщинами, Розина, Жанна. Мое чувство к ней было какое-то тихое, мечтательное. Такого я, пожалуй, не испытывал больше никому, но я ее бросил. Она любила меня куда глубже. Для нее я был единственным. Лиззи наполовину шотландка, наполовину испанская еврейка. Хотя ни одной женщины, какую мне доводилось ласкать, нет таких обворожительных грудей, она не особенно хороша собой. Даже в молодости не была красавицей, но у нее есть шарм. Этот неотразимый шарм в сочетании с молодостью помог ей на первых порах. Работала она упорно, и многих подкупала в ней этакая неколебимая шотландская надежность. Описать ее внешность нелегко. У нее большой широкий лоб и четкий привлекательный профиль. Можно влюбиться и в профиль. Линия лба, грациозная и мягко, переходит в небольшой аккуратный носик, который устремляется навстречу людям, но кверху не вздернут, а ниже — прямая линия к твердому подбородку с еле заметной ямочкой. И губы у нее твердые, не толстые, но четко вылепленные и нервно отзывчивые, до чего же разные бывают губы. Не искусство, а сама природа раскрасила их в приятный терракотово-розовый цвет. Верхняя губа длинная, с красивой выемкой. Существует ли на каком-нибудь языке слово для обозначения этого нежного желобка, что идет от носа ко рту —